Событие 42. Петр Дмитриевич Пожарский опять не дошел до химиков. Вернее, не совсем так. До химиков он дошел, но совсем не с той целью, которую наметил. Наметил Петр рассказать товарищам об атомах и таблице Менделеева. Но вспомнив про ту жуть, что в книгах по алхимии и химии написано сейчас, передумал. Нужно все это показывать наглядно, а для этого нужен цветной пластилин. Вот и пришлось химиков и скульпторов с художниками собирать вместе и рассказывать им, что такое пластилин цветной и как его делать. Собирал для того, чтобы узнать состав. Не получилось. Никто ничего про пластилин не знает. Только ведь и Афанасий Иванович знал немногим больше собравшихся. Сели и вместе стали думать. Ну, с глиной понятно. Еще бывший генерал знал, что там присутствует канифоль. Как-то, покупая внучке коробку пластилина, давным-давно, прочитал состав, но кроме глины и канифоли ничего не запомнил. Просто удивился тогда названию канифоли. Написано было «канифоль сосновая». Интересно, а какая еще бывает? Кедровая, еловая, пихтовая? Вместе решили, что воск не помешает, ну и нужно, скорее всего, машинное масло или вазелин. Ни того, ни другого еще не было. Если взять растительное масло, то рано или поздно оно прогоркнет и будет запах, а пластилин дети годами используют. Из чего делают машинное масло? Из нефти? Нефть ведь есть. Канифоль раньше выбрасывали, получали из живицы скипидар, а канифоль никому не нужна была. Теперь ее добавляют в резину. Кроме того, Петр начал потихоньку производить картон для изготовления обложек книг, а он точно помнил из книг про попаданцев, что для производства картона нужна канифоль. Одним словом, проблем с канифолью нет. Белая каолиновая глина тоже есть. Вся проблема – высушить и измельчить. Воска хоть отбавляй. Вершиловые свечи редкостью стали. Керосиновая лампа и светит ярче, и в смысле пожаробезопасности гораздо лучше свечей. Нефть теперь уже в двух местах добывали, и ее хватало на освещение домов зимними вечерами. Красок тоже хватало, тем более, что не нужно опасаться температур. Итак, проблема только в машинном масле. Сейчас, после перегонки нефти, масла остаются в гудроне и идут на асфальтовый завод. Значит, вся проблема в том, чтобы процесс перегонки продлить еще на одну фракцию. Но там уже нужны солидные температуры. В общем так, господа, обратился Петр к собравшимся после выяснения того, что рано им пластилином заниматься. Сначала надо изобрести машинное масло. Я пойду с керосинщиками маслом заниматься, а вы попробуйте сделать этот самый пластилин, пока с использованием льняного масла. Состав мы с вами определили. Теперь за вами пропорции. А господа художники пока краски приготовят. Подождите разбегаться. Все и впрямь подорвались. Как же, новое интересное дело есть. Нужно сделать два пластилина, один цветной и мягкий, для детей, а второй для скульпторов и работников фарфоровой фабрики. Твердый и серый, чтобы цвет не отвлекал. Вроде бы туда немного сажи надо добавить, только совсем немного. Ну да вас вон сколько, разбейтесь на группы и творите. 2 дня у вас есть, пока я над производством масла из нефти буду биться. 2 дня и получилось. Оказывается, температура нужна очень и очень солидная. Простого костра не хватало. Пришлось собирать небольшую печь из кирпича и налаживать дутье мехами. Таких термометров не было, но градусов за 400 точно пришлось в той печурке добиться, прежде чем масло получилось. Интересно, а чего механики в коробку передач залили? Хе, нужно завтра обязательно их осчастливить новым маслом.